Глава вторая. Слава примчался через 5 минут. Усаживая в машину бывшую жену, он мечтательно закатил глаза. «А помнишь, совсем недавно я ждал тебя здесь по вечерам». «И что?» — удивилась Галя. «А то, что по глупой ревности ты все испортила», — мрачно констатировал он и махнул рукой. «Впрочем, ладно, не будем о плохом. Нам и так предстоит много неприятных процедур. Выбрать гроб, съездить на кладбище и так далее. Ты ведь хочешь подзахоронить ее к бабушке?» Галя кивнула. Слава нажал на газ, и «Мерседес» плавно тронулся с места. «Расскажешь, почему тебя вдруг снова взяли со всеми привилегиями?» — поинтересовался бывший муж. «Расскажу, пожалуй», — устало ответила девушка. «Наверное, лучше поддержать разговор, чем думать, что ей предстоит. Мне сказали, что шеф любит антиквариат. Вот я и подарила ему один перстень». Услышав это, Слава дернулся, и машина вильнула в сторону. «Осторожнее!» — воскликнула Галя, бросив на него недовольный взгляд. «Что тебя так удивило?» «Только то, что у вас никогда не было антикварного перстня». Мужчина посмотрел на нее. «Драгоценности Елены Васильевны я знаю наперечет. В общем, и знать там нечего. Почти все было распродано, чтобы выручить деда. Значит, по наследству тебе досталось то же самое плюс цацки, которые подарил я». «Как видишь, знаешь ты не все», — улыбнулась Галя. «Бабушка и мама, как святыню, берегли один перстень с бриллиантами и рубином, теперь доставшийся по наследству мне. Они никогда не носили его и никому не показывали. Представь, я о нем понятия не имела. Только перед смертью мамочка поведала, где он лежит, чтобы я избавилась от него ради денег». Слава вытер рукой разом вспотевший лоб и включил кондиционер. «Но ты его не продала, а подарила своему Аркадию Петровичу», — заметил он. «Зачем? Если вещь дорогая, ювелир отвалил бы за него кучу бабла». «Это еще бабушка надвое сказала», — парировала Галя. «Ты знаешь современных ювелиров, им бы самим урвать кусок пожирнее. И потом, деньги имеют свойство кончаться. Ну, посуди сам, как бы я жила, когда истратила бы последний рубль? С работой в нашем городке плохо. Вот почему я решила, что это оптимальный вариант». Слава закусил губу. «Возможно, ты и права», — процедил он. «И что же будет с ним делать твой шеф? Подарит жене? Или положит в сейф с другими подобными цацками?» «Ни то, ни другое», — отозвалась девушка. «Он отдаст его своей возлюбленной, нашему финансовому директору Татьяне. А уж что ей взбредет в голову с ним сделать, ума не приложу». «Тогда все это глупость», — пробурчал бывший муж. «Дарить фамильную драгоценность какой-то девке? Нет. Лучше бы ты отправилась к ювелиру. Если тебе некогда, можно было позвонить мне. Я бы сумел достойно его пристроить». «Драгоценность моя, и позволь мне самой решать, как с ней поступать», — в тон ему ответила Галя. «Лучше смотри на дорогу. Нам гудят со всех сторон». Слава засопел. «И все же давай прекратим этот разговор», — решила она. «Дело сделано, и я ни о чем не жалею». Бывший муж хотел что-то добавить, но «Мерседес» уже подкатил к стеклянному зданию, на входе которого красовались огромные венки. Галина поняла, что это и есть ритуальная контора. Она решила выбрать все самое лучшее, по возможности, конечно. Вот почему, когда они вошли в здание, и их поприветствовала худенькая девушка модельной внешности, Галя, почти не глядя на цены, стала указывать пальцем на товары. Любезная менеджер забивала цены в договор, и когда все было закончено, выдала квитанцию. «Оплатить не позднее завтрашнего дня. Вы уже подумали, на какой день назначите похороны?» Девушка наморщила лоб. Ей хотелось оттянуть самую неприятную процедуру, но ее мама и бабушка считали, что чем скорее покойник будет предан земле, тем лучше. «На послезавтра», — решила она. Служащая кивнула, задала еще несколько вопросов о церкви, в которой будут отпевать Елену Васильевну, о времени церемонии, посоветовала кафе для поминок, уютное, недорогое, но с прекрасной кухней, и они распрощались. Галя вышла из ритуального агентства, пошатываясь, и Слава взял ее под руку. «Тебе плохо?» Девушка прикоснулась пальцем к белому, будто мраморному лбу. «Голова немного кружится. Сам понимаешь, разговор не из приятных». «Я тут вот что подумал». Мужчина обхватил ее плечи. «Что, если тебе вернуться домой и прилечь? А на кладбище поеду я. Я все решу наилучшим образом. Ты сама в этом удостоверишься». Галя слабо покачала головой. «Наверняка придется подписывать какие-нибудь бумаги. Ты ведь не поставишь мою подпись?» «Это верно», — согласился он. «Тогда, дорогая, потерпи еще немного».